Мысли пролетели и испарились, а я всецело сосредоточился на предстоящей схватке. Пробежав метров 300, развернулся и встретил первого зараженного. Первым до меня добрался десятый. Когда до него осталось метра 2, я отшагнул в сторону и привычным движением полоснул мечом по телу. На этот раз располовинивания не произошло, но позвоночник оказался перерублен, и этого вполне хватило, чтобы зараженный выбыл из боя. Оставшиеся мертвяки подбежали уже вдвоем, и мне пришлось выдумывать новую тактику. Я укрылся от одного за стволом дерева, а второго просто ткнул в раскрывшуюся пасть. Выдернул меч и отсек голову последнему, обижавшему на этот момент дерево. Вот и все, и даже шуметь не пришлось. А почему не сработал мой ветер смерти? Угроза была минимальна, или все же моя чуйка не панацея от всех бед? Спросить бы у кого, да вот нет тут знающих. Внимание! Личная победа, уничтожен зараженный. Уровень 8. Вероятность получения ценных трофеев 81%. Личная победа, уничтожен зараженный. Уровень 9. Вероятность получения ценных трофеев 91%. Личная победа, уничтожен зараженный. Уровень 10. Вероятность получения ценных трофеев 94%. Получено 18 очков к прогрессу ловкости. Получено 6 очков к прогрессу физической силы. Получено 12 очков к прогрессу скорости. Получено 3 очка к прогрессу выносливости. Получено 13 очков к прогрессу реакции. Получено 19 единиц гуманности. Внимание! Великим мечом Тхабасита Кри убито 3 зараженных, начислено 36 очков обретения. До второго уровня характеристики искусства владения мечом осталось 902 очка. В целом бой прошел неплохо, и к тому же я достал из затылков 2 спарана. Мне бы второй уровень характеристики получить, пока снова Зиверта не встретил, а то ведь обычным мечом я вряд ли когда-то до нее доберусь. Это, конечно, просто мечты, и бросаться на толпы зараженных с мечом я не собираюсь. Есть много более интересных способов убиться. На чем я остановился, когда меня отвлекла эта троица? Погоня. По какой причине меня все еще не догнали? Я поддерживал не такой уж высокий темп бега, да и там недоходяги собрались. Тогда где они? Знают мое точное местонахождение, и по пути моего следования меня ждет засада. Возможно, изменить маршрут. Да, именно так я и поступлю. На следующем привале я решил немного поупражняться с мечом. Не как раньше, изображая из себя самурая, впервые взявшего в руки острую железяку, а несколько в ином плане. Еще раньше я обратил внимание на баланс оружия, он был необычным. Нет, баланс идеальный, просто складывалось впечатление, что он меняется, подстраиваясь под определенные нужды. Не знаю, как это точно выразить, меч то становился легче, то тяжелее, именно в те моменты, когда это было необходимо. И вот с этим его свойством я и решил поиграть. Ничего лучше не придумал, как попробовать использовать меч в режиме дротика, или, вернее, короткого копья. Только вот как метать. Попробовал в разных вариантах и пришел к выводу, что то, чем я сейчас занимаюсь, полная ерунда. В конце концов остановился на варианте, когда я просто замахиваюсь в горизонтальной плоскости и в нужный момент отпускаю рукоять. Меч летел идеально, закручивался и превращался в пропеллер геликоптера. Мне даже казалось, что и в этот момент он менял свою балансировку для увеличения скорости вращения. С меткостью на первых порах были проблемы, но я все же приноровился, и теперь в 9 случаях из 10 попадал в намеченное дерево шириной в 30 сантиметров. Попадать получалось метров на 10, а вот если чуть дальше, то процент попаданий резко снижался. 30-сантиметровые деревца срубались в лед, диаметром 40, через одно, а вот полуметровые мне ни разу не удалось срубить. Но и тот результат, что получился, меня вполне удовлетворял. Я немного передохнул после занятий и снова побежал, теперь уже по самой чаще леса. Отмахав 7 километров, вышел к лесному озеру с расположенной на его берегу огромной фермой. Вот тут можно разжиться и водкой, или вернее самогоном, да и соленья с вареньями явно должны водиться. А если совсем повезет, то и копчености будут. Мертвяков не видно, но в целях безопасности я решил обойти немного по лесу и посмотреть на ферму с другого бока. Не доходя до конца леса метров 10, я тихонько крался, прячась за деревьями, и осматривал ферму. Длинные сараи явно для разведения какой-то живности, узнать бы какой. Если свиней, то вероятность найти копченые окорока вырастала. От такой мысли желудок заурчал, а я сглотнул набежавшую слюну. Я дошел до конца фермы, так и не заметив на ней какого-либо шевеления. «Выходим». Прислушался к внутреннему голосу, молчит как партизан на допросах у фрицев. «Ладно, и без него справимся». Из леса я выходил пригнувшись, сжимая в руках переведенное на автоматический режим оружие. Пройдя немного, остановился, прислушался, все тихо. Снова вперед черепашьим шагом, снова остановка. Встал, и все так же стараясь не шуметь, подобрался к первому зданию. Когда впереди за зданием раздалось ракочущее урчание, больше похожее на работу маленького трактора, я, развернувшись на полусогнутых ногах, просто выстрелил собой вперед. После чего даже не оборачиваясь назад, чтобы узнать, кто там, побежал к лесу на максимальной скорости, которую смог выдавить из организма. Когда вслед за первым урчанием послышалось второе, а затем и третье, обернуться все же пришлось. Из-за угла здания выбегала горилла, не один год сидевшая на стероидах, жестких мутагенных стероидах. Трехметровая образина с роговелой кожей, на которой тут и там виднелись костяные пластины, массивные плечи, бугрящиеся от гипертрофированных, фантастического размера мышц и челюсти с двойным рядом зубов. Тварь неслась ко мне стремительно, звериными рывками с какой-то нереальной скоростью, но, я все же успел посмотреть на нее пристальным взглядом. Объект, зараженный, уровень, неизвестно. Вероятность получения ценных трофеев, неизвестно. Умение континента, проявление маловероятно. Именно так обстоят дела с распознаванием противников на маленьких уровнях с непрокачанной наблюдательностью. Пока не прикончишь монстра, подробности не узнаешь, только по завершении сражения. Понятно, что зараженный по степени развития убежал далеко вперед, а вот насколько, покажет только победный лог. Если он будет, конечно. Совершенно не думая, что делаю, я активировал режим «Смерть всему на мече», и на очередном рывке, когда монстр замер, на долю секунды размахнувшись, отправил Иерихон в полет. Тот, пролетев разделяющие нас 5 метров, врубился в шею гориллы и, перепилив ее наполовину, улетел дальше. Инерцию, как и жажду убийства, монстр не растерял и все еще ломился ко мне, но меня на том месте уже не было. Отскочив как кузнечик 3 метра в сторону, я перекатился по земле, увеличивая расстояние от монстра и, привстав на одно колено, вскинул автомат. Стрелять не пришлось, нанесенная мечом рана оказалась фатальной для гипертрофированной твари. Та валялась на земле вместе своего последнего прыжка и сучила всеми конечностями в агонии, глубоко разрыхляя землю. Кровь из рассеченной напополам шеи хлистала вверх, орошая землю в радиусе 2 метра вокруг. Оценив угрозу со стороны поверженного мертвяка как не стоящую внимания, я повернулся к новым целям. 2 почти одинаковые переплетенные тугими жилами туши, высотой под 2 метра, уже неслись ко мне во весь опор, совершенно не обращая внимания на погибшего собрата по эволюции. Тоже развитые монстры, не бегуны какие. Как мне показалось, на ступень выше, а может и на 2. Очередь в грудь 1-го, 2-я чуть выше, готов. Я перевел прицел автомата на 2-го и, сразу прицелившись в голову, просто разорвал ее пулями. Автомат-то что надо, оказывается. После модификации по таким вот тварям, работает просто на ура. Когда упал последний видимый мною зараженный, я, направив ствол автомата в проем между строениями, подбежал к месту приземления меча, поднял его и сунул в ножны. После чего, так и не поворачиваясь спиной к ферме, быстрыми шагами направился к лесу. Все, фермы с меня хватит. Пройдя 2 шага, остановился. Спешки уже никакой нет, пришел победный лог. Внимание! Личная победа, уничтожен опасный зараженный. Уровень, 44. Вероятность получения ценных трофеев, 100%. Личная победа, уничтожен опасный зараженный. Уровень, 25. Вероятность получения ценных трофеев, 100%. Личная победа, уничтожен опасный зараженный. Уровень, 24. Вероятность получения ценных трофеев, 100%. Примите поздравления, это была прекрасная битва. Начислено свободных очков к основным характеристикам, 30. Получено 17 очков к прогрессу физической силы. Получено 137 очков к прогрессу ловкости. Получено 68 очков к прогрессу скорости. Получено 152 очка к прогрессу реакции. Получено 22 очка к прогрессу наблюдательности. Получено 154 очка к прогрессу меткости. Получено 22 очка к прогрессу удачи. Получено 103 единицы гуманности. Внимание! Великим мечом Пхабасита Кри убит один зараженный, начислено 58 очков обретения. До второго уровня характеристики искусства владения мечом осталось 844 очка. Так, куда влить полученные свободные очки? Я открыл свои параметры и немного задумался. 5 вложил в силу, доведя ее до восьмого уровня, 2 единицы в скорость, которая стала 10-й. Все оставшееся вложил в выносливость, самая непрокачанная характеристика. Уровень так и не поднялся. Жаль, конечно, но что делать? Как я понимаю, набор уровней – штука совсем не быстрая. Мне еще просто несказанно везет в том, что у меня на руках такой вот меч. Не будь его, прокачка основных характеристик вообще встала бы на месте. Все бы уходило в меткость, да еще может немного в реакцию перепадало, и все. Я обошел всех зараженных и вскрыл споровые мешки. 17 спаранов, 4 желтые горошины и 2 нитки янтаря, вот и весь улов. Много это или мало? Я еще плохо разбираюсь в трофеях в том смысле, сколько их должно быть в среднем и сколько получилось. Материалы в папке на этот счет были, но папка осталась в машине. Я добавил добытые трофеи к уже имеющимся, и направился на ферму. Шел осторожно, тщательно прислушиваясь и подолгу замирая на месте. Система сообщила, что бой закончен, но лучше уж так, нежели нарваться на неприятности из-за безоговорочного доверия непонятно чему. Все мои опасения оказались напрасными, ферма была абсолютно пуста, если не считать разбросанные тут и там кости. По форме явно не человеческие, может, это раньше были свиньи или бараны, не понять. Стоп, какие бараны? На черепах же рогов нет, значит точно свиньи. Костей не сказать, что так уж много, от размеров фермы я ожидал гораздо большего. А тут всего с пару десятков черепов. Проверил все помещения, облазил все подвалы и нашел таки то, что искал. В центральном строении, бывшем жилом доме располагался просто огромного размера подвал с внушительной дверцей. И вот в нем обнаружились банки с закатанными в них консервами. Соленья с вареньями здесь тоже имелись, как и картошка с морковкой. Я выгреб практически все подчистую, поднял на кухню, поставил чайник, разогрел глубокую сковороду и бросил на него вскрытую тушенку. Туда же положил почищенную картошку с морковкой, забросал специями. А чтобы ждать было веселей, открыл еще одну банку тушенки и сидя у окна приглядывал за двором. Банка кончилась как-то уж совсем быстро. Я вздохнул, потянулся за второй, но передумал. Вспомнил, что уже прошло достаточно времени для очередного приема внутрь модификантов, влияющих на мое преображение. Приготовил необходимые растворы, не такие крутые, как до этого, и выпил. Внимание! Вы приняли белую горошину. Получено 9 очков к прогрессу ментальной силы. Внимание! Вы приняли белую звезду. Ваша шкала сытости увеличивается на 20 единиц. Вы получили 4 распределяемых единицы, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли нить янтаря. Получено 8 очков к прогрессу скрытности. Я распределил все, что было, и снова открыл очередную банку тушенки. Это продержалось чуточку подольше. Запил ее живчиком. Побултыхал фляжку, маловато осталось, а ничего спиртосодержащего на ферме я не нашел. Это плохо, это очень плохо. Живчик, это жизнь, я это уже усвоил. Поэтому рассиживаться долго здесь не будем. Перекусим, приготовим в дорогу немного еды и в путь. Так я и поступил. До этого нашел в пристройке еще советских времен рюкзак, забил его полезными вещами и направился дальше по намеченному маршруту. Березовый лес с иногда встречающимися соснами, по которому я шагал уже час, резко сменился хвойным. Резкий переход, будто граница какая. А ведь и вправду граница, стоя на пересечении невидимой линии, это было особенно заметно. Березы заканчивались, и всего в нескольких сантиметрах от них росли ели и лиственницы. Граница кластеров, как она есть. Я пожал плечами и двинулся дальше. Идти стало легче, растущий мох пружинил под ногами, да и дышалось от чего-то значительно лучше. На неведомую находку я напоролся спустя еще час неспешной ходьбы. Сначала обратил внимание, что на некоторых деревьях будто кто-то криво спилил макушки. И чем дальше шел, тем этот спил становился ближе к земле. Причину такому необычному явлению я нашел метров через 300. Между деревьями лежал разломанный на три части небольшой самолет. Частей, конечно, было больше, но именно три были самыми крупными. Нос, хвост и центральная часть. Крылья с турбинами он растерял еще раньше. Самолет хоть и был разломан после падения, но выглядел на удивление невредимым. И чего он тут, интересно, делает? Ну, кроме того, что просто лежит. Прилетел при перезагрузке кластера и разбился. Может быть, осмотреть. А что там можно найти? Как это что? Спирт, конечно же. Убедив себя таким образом, я стал красться к самолету. Первого мертвяка я заметил, когда обогнул большую ель с касающимися земли ветвями. Грузноватого вида мужчина в джинсах и остатках рубашки просто стоял, раскачиваясь с пяток на носок, и смотрел в сторону кабины. Прямо за ним стоял второй, или вторая. Когда-то это была девушка, явно молодая, если судить по подтянутости ягодиц. Штаны или юбку она давно уже потеряла и теперь щеголяла, в чем на свет появилась. Только вот во мне даже толики каких-нибудь эротических чувств не появилось. Как на трупы в морге смотришь, только эти ходят и съесть тебя хотят. Так вот, блондинка тоже смотрела на кабину пилотов. Меня они не заметили, хоть я и находился всего в 3 метрах от них. Это единственные, или есть еще? И если есть, то сколько? И стоит ли связываться? Стоит, принял я однозначное решение. Я сейчас даже если захочу уйти, то просто не смогу сделать это тихо. Треснет ветка под ногой, и эти мигом развернутся и устремятся в мою сторону. А так они даже не видят, и существует шанс снять их по-тихому. По-тихому, это без применения автоматического оружия. Жаль, что у меня нет глушителя на автомате. Хотя и патроны у меня недозвуковые, да и сам глушитель, это такое. В общем, мало от него толку на коротких дистанциях, услышат 100%. Да и лязг затвора никто не отменял. Ладно, работаем. Я как можно тише опустил рюкзак на землю. Тот мягко опустился на мох и даже банки с тушенкой не звякнули. Хотя чего им звякать, если каждая тряпочка обернута, как раз для таких вот случаев. Я вдохнул, выдохнул, и сократив расстояние до первого мертвяка, легонько, почти филигранно, как умеют кардиохирурги, чиркнул по споровому мешку мужчины. Тот, не издав ни единого звука, начал заваливаться вперед, а я уже был возле девушки. Она все же что-то услышала и резко обернулась, но только для того, чтобы напороться меч. И Ерихон шумно разрубил воздух, а заодно и такое легкое для него препятствие, как позвоночный столб низкоуровневого зараженного. Голова с длинными светлыми волосами улетела в направлении самолета, и я понял, почему твари просто стояли и смотрели на кабину пилотов, не подходя к так заинтересовавшему их объекту. В кабине был новый хозяин, и в данный момент он пристально смотрел через окошко прямо на меня. Смотрел всего секунду, а затем, громко заурчав, пропал из виду, чтобы через мгновение появиться в проломе между кабиной и фюзеляжем. Его быстрый гулкий топот по салону самолета было слышно издали. Здоровенный мертвяк со странно выгнутыми назад ногами, делающими его похожим на невиданное существо. Еще раз издав урчащий звук, этот кузнечик странной прыгающей походкой устремился ко мне. Отработанным движением я запустил в него меч, не активируя имбо-режим, посчитав, что для него и так сойдет. Не сошло. Меч в мертвяка попал, и даже углубился ему в брюхо почти на всю длину, но на этом все закончилось. Тот даже не обратил внимания на возникшую помеху и попрыгал дальше ко мне. Мать! Выдохнул я сквозь сжатые губы, вскидывая автомат. Верный калашников серии 6П70, что бы это ни значило, не подвел. Очередь подловила монстра при очередном прыжке, разворотила грудную клетку, развернула в воздухе, и на землю упал уже труп. «Ха!» – победно выкрикнул я, подняв автомат над головой. «Чего орешь, придурок?» Женский окрик откуда-то сзади заставил меня вздрогнуть. Глава 13. Жизнь 3. Гайка и все. Рефлексы сработали штатно. Кувырок на землю, разворот к противнику с одновременным направлением ствола оружия на незнакомую угрозу. Только вот не успевал я. Катастрофически не успевал. Выходя из кувырка и поворачиваясь, я только и увидел смазанную тень, когда мне в лоб уперся ствол пистолета. Резвый, но недостаточно, насмешливо бросили над ухом. Теперь я смог рассмотреть того, кто говорил. Девушка, короткие светлые волосы, не под мальчика, а именно что короткие, лет 25-30 на вид, не разобрать точно. Да и не особый я специалист по угадыванию возраста у девушек, если честно. Милое личико с парой веснушек, которые совсем не портили лицо, лишь добавляя шарма. Все тот же камуфляж, но приталенный, фигура, вполне себе ничего. Все хорошо там было, во всех нужных местах было, во всех ненужных не было. Вставай, красавчик. Но перед этим аккуратно автомат на землю брось. И не пытайся со мной шутить. Голос у нее был немного с хрипотцой, самую чуть. Наставленный в лоб пистолет и скорость девушки, продемонстрированные ранее, отбили всю охоту к каким-либо шуткам. Я поднялся и посмотрел девушке прямо в глаза. Ну, и что мы тут делаем, метис? С прищуром глядя на меня, поинтересовалась девушка, не убирая пистолет. Водку ищу, буркнул я, прикидывая варианты. Ситуация так себе, конечно. По скорости и реакции эта мадам делает меня вчистую. А меч с его бафами в топтуне торчит, и дотянуться до него нет никакой возможности. Есть вариант все же попробовать, но не факт, что наручи уже перезарядились и смогут выдержать очередь из пистолета. Именно что очередь, так как в руках девушки АПС, и магазин в нем явно заряжен полностью. А 20 пуль в упор, пусть и пистолетных, это все же 20 пуль в упор. Так что риск дело благородное, но тут явно не тот случай. Смотри-ка, не врешь, ствол пистолета девушки наклонился чуть ниже и смотрел уже не в голову, а в грудь. Опа! Слова девушки явно давали понять, кто она такая, ментат. Ходячий детектор лжи. Не самое удачное стечение обстоятельств для меня. Но, я-то ладно, а вот как сильно не повезет ее парню. Странная мысль, и совершенно не ко времени. Ты чего улыбаешься? Заметив мою непроизвольную улыбку, девушка заметно напряглась, и ствол пистолета вновь стал смотреть мне в лоб. Я тебе не враг. Может, просто поговорим, если ты меня прямо здесь завалить не решила. Замышляешь против меня чего нехорошего. И вот как тут отвечать. У меня вроде как были мысли о том, чтобы отобрать у нее оружие. Но это ведь все в целях самообороны. Как у них работает это их сканирование, кто знает. Скажу, нет, а она мне пулю в лоб сразу, если фальшь в моих словах почует. Убивать тебя не планирую. Пока, по крайней мере. Тогда нормально. Гайка, и протянула руку для рукопожатия. Метис, я представился и не сильно пожал ладонь в тактических перчатках, в героических попытках не рассмеяться. Надо же, Гайка. Нет, имя как имя, просто совершенно недавно я именно про это имя упоминал Зиверту. В том ключе, чтобы ко мне оно не прилипло. Так чего ты тут делаешь, метис? Жилые с тобой отсюда далеко. А таким, как ты, делать тут нечего. Я как раз к стабу и иду. С респа недавно. Странно это. С респа к стабу все унылые идут, а ты прямо светишься от здоровья. Автомат у тебя просто загляденье. А вот это вот, тут она подошла к топтуну и выдернула меч, это совсем другой разговор. Такие вещи дорогого стоят. После этих слов она резко крутанула меч, так, что он пропал из виду. Игрока помирающего встретил. Не понял, такое оружие в руках у новичка, это нонсенс, такого не бывает. Да и привязан он к игроку с именем Зиверт. Вот я и спрашиваю, умирающего нашел, или в черном пепле уже отыскал? Да нет. Он сам на время мне его отдал. Врешь, метис, она погрозила мне пальчиком. Мы вместе ехали на машине и нарвались. Зиверт погиб, а я взял меч. Мы встретимся, и я его верну. Неа, все еще крутя в руках меч, так что он выписывал невиданные кренделя, отозвалась она. Почему? Я невольно напрягся. У меча есть хозяин, и пока он не возродился, ты им попользуешься, а потом он пропадет. Он же привязан. И тут все встало на свои места. Ну, конечно. Когда мы отыскали меч и прочее в башне, Зивер тоже был после перерождения. А сейчас он ушел на респ, и пока не переродился, меч остается у меня. А как он воскреснет, так меч и пропадет. Вот поэтому за мной и нет никакой погони. Для чего за мной гоняться, если меч так и так пропадет? Держи, Гайка, наигравшись, протянула мне меч рукояткой вперед. А ты где так научилась им владеть? Вопрос волновал меня довольно сильно, ибо то, что показала девушка, заслуживало уважения. Не знаю. Всегда умела. Моторная память из прошлой жизни. Ясно. А ты сама-то что тут делаешь? А вот это, метис, не твоего ума дела, довольно резко ответила девушка. Я просто интересуюсь, вдруг нам по пути. Вместе все равно ведь веселей. Ты в курсе, что на континенте не особо принято куда-то ходить с первыми встречными. Совсем не боишься, что ограблю? Ты зеленая, и если бы хотела убить, в диалог не вступала бы, просто отозвался я на ее реплику. Я подумаю. А пока я думаю, займись делами, изящный пальчик указал на мутантов. Я кивнул и направился на потрошение споровых мешков. Ничего примечательного не нашлось, немного споранов и одна горошина. После мертвяков я занялся самолетом. Самолет был хоть и маленький, но богатый. И это я не про внутреннюю отделку, хотя и она поражала своей роскошью. Кожаные сиденья, панели огромных экранов и прочие изыски старого мира теперь меня совершенно не трогали. Главное богатство – это еда и спиртосодержащие жидкости. А этого добра тут хватало. Пакетированные сладкие булочки, не удержался, вскрыл одну упаковку, понюхал и впился зубами. Хорошо. Печенье, тоже в упаковках и тоже пойдет. А вот готовая еда, завернутая в упаковке, испортилась. Не сильно, но уже пованивала. Да и ладно, главное, что нашлись бутылки с алкоголем. Я небольшой гурман в этом деле, но банальную водку брать не стал. Нашел стяжку минеральной воды в полуторалитровой таре, вылил одну и сделал микс, смешал бутылку Хеннесси, бурбона и кальвадоса. Не представляю, зачем я это сделал, просто захотелось. Метис, ты закончил? Донесся до меня вопрос девушки. Я-то закончил, а вот мои хомяк и жаба, явно нет. Рюкзак уже распух от разного рода сладостей, и я никак не мог втиснуть в него еще что-то. Иду, недобро глядя на оставленные сокровища, буркнул я, и выбрался из самолета. Скажи мне, Метис, а ты хороший по жизни человек? Вопрос девушки поставил меня в тупик. Не потому, что я не знал ответа, я вообще об этом не задумывался. Кем я был в той, прошлой жизни, до потери памяти, мне неведомо. И соответственно, как и чем жил, тоже. Людей просто так не граблю и не убиваю. Это все, что я пока о себе знаю. И красивых девушек не насилую. Только если попросит, и внимательно так на нее посмотрел. Ага. Посмотрела бы я, как ты кого-то попытаешься изнасиловать, фыркнула Гайка. А чего тут смешного? Ты еще походу не все правила континента знаешь, Метис, да. Еще одна ехидная ухмылка. Не все, кивнул я, не видя смысла что-то скрывать. Тогда я тебя просвещу. Чтобы, значит, не получилось у тебя чего дурного по незнанию. Хотя ты же зеленый как огурец, и в принципе, моральными уродом быть не должен. А чего, собственно, в этой зелености такого? Это ведь всего лишь условность. Убил определенное количество зараженных и все. Да. В целом ты прав, но есть некоторые нюансы. Если убивать мелкоуровневых, то где ты столько найдешь? До первого героя надо пару деревенек изничтожить, и то не факт, что гуманность поднимется настолько, чтоб система звание присвоила. И еще один момент. Система каким-то образом понимает, каков человек на самом деле, и немного ему в этом подыгрывает. Кому красноту излишнюю добавит, кому статус первого огурца в лед прилепит. Огурца. Ага, Гайка улыбнулась. Огурец первого уровня, герой с дырой. Ты вот быстро героем стал. Дня за два, может три. За всеми этими событиями я потерял счет времени и точно уже не знал, сколько я нахожусь в мире континента. Вот и я о том же. Видать, ты действительно хороший человек. Девушка задумалась и, уйдя в свои мысли, отошла к раскидистой ели. Залезла под крону и вылезла оттуда с монструозной винтовкой и рюкзаком. Гайка не отличалась особым ростом, 1,70 м от силы, и в ее руках снайперский комплекс смотрелся как нечто ей несоответствующее. Гайка. Мой оклик вывел ее из состояния задумчивости. Чего? Чего тут не так с сексом? Где? Изумление моим вопросом сменилось пониманием, и вся эта палитра эмоций, вернее, ее быстрая смена вызвала непроизвольную улыбку. Чего опять ржешь? Я не клоун, ты не в цирке. Понял. Я лишь поднял руки вверх, в жесте сдаюсь. Так, чего тебе там надо было? А, вспомнила, по сексу значит. Только об одном и думаете, кобели. Может, я тогда у кого другого узнаю, раз ты так на это реагируешь. Стоять бояться. Раз-два. Присел и слушай. Короче, все просто, залезешь на кого-то без спроса и не сможешь. В смысле не смогу. Это как? Резкий приступ эректильной дисфункции нападет. Последнего предложения я сам от себя не ожидал. Не знал, что у меня внутри черепной коробки такой словарный запас. Ты посмотри, какой умный. Гайка картинно развела руками. «Ты попроще выражайся, подольше проживешь. Тут люди простые, от незнакомых слов шарахаются, думая, что ты на них порчу наводишь». «Понял, понял», я с готовностью кивнул. «Ну, ты и придурок», она тяжело покачала головой. «Какая, к свинячьим пятакам, порча? Это, блин, континент, а не средневековье. Короче, дисфункция, как ты выразился, не у пипетки, которой ты думаешь, а у всего организма, вследствие резкого проседания шкалы удовольствия в ноль. А когда шкала уходит в ноль, ты становишься овощем, огурцом, ага, полноценным огурцом, лежишь себе тихонечко и ни о чем не думаешь, потому как мозг угнетен, и кроме чувства апатии и безразличия ничего не испытываешь. Ты уже труп, просто ты еще об этом не знаешь. Ясно, ясно-то ясно, а с чего так? Какая системе разница, чем мы тут занимаемся? Она ведь и так нас глушит чуть ли не ежедневно. С чего такие заботы о морали? У нее спроси. Я чё-то вот забыла, ехидно состроила рожицу Гайка. Есть определенные правила, и они нерушимы. Я бы так не сказал, отрицательно покачал головой я. В каждом правиле есть исключения. Я даже знаю одного такого, кому конкретно вот это правило по барабану. Кореш твой, как бы между делом поинтересовалась девушка. Может, кого другого этот простой вопрос и ввел бы в заблуждение, но только не меня. Я заметил, как глаза Гайки немного сузились, тембр голоса просел, но не это было главное, в мой позвоночный столб, будто жидкого азота налили. «Гаечка, дорогая, давай не будем делать поспешных выводов и сначала дослушаем мой ответ». «Хорошо», как можно спокойнее произнес я. «Какая я тебе нахрен милая?» Едва заметная до этого хрипотца теперь была ярко выражена в ее голосе. «На вопрос отвечай. Рюкзак, твой дружбан». Тут она перестала себя сдерживать и сжимающая пистолет в кобуре рука распрямилась, а знакомый ствол снова смотрел мне в лоб. «Нет, не дружбан. При нашей единственной встрече, я его убил. А до этого он упрашивал свое руководство разрешить меня трахнуть. Эта сука такая, петух, тот еще, незаметное движение, и пистолет снова в кобуре. Ты прости, там, просто личное, вот я и не совсем адекватно реагирую на все это». Помолчали. С адекватностью у этой барышни явно проблемы. Но это и понятно. После того, что она пережила, а что именно случилось, догадаться нетрудно. Кукушка может временно покидать гнездо. Главное, чтобы она возвращалась. Не великовата винтовка? Задал я вопрос, когда надоело молчать. Моя-то? В самый раз, девушка погладила ствол. Патроны дорогие, правда, но это тоже решаемо. Короче, так, метис, идем вместе, нам тут немного по пути, а потом я тебе ориентиры дам и дальше уж сам. Я кивнул, соглашаясь, и мы двинулись. Винтовка Гайки заняла место у нее за плечами, и вот что странно, она передвигалась с ней по лесу как следопыт в 15-м поколении. Ветки то ли сами огибали ее, то ли она так филигранно выбирала маршрут, но ствол ни разу не зацепился за ветки. Пока шли, я задавал разнообразные вопросы по континенту. На какие-то получил ответы, на какие-то, только полунамеки на них. Странная девушка, странная и интересная. Лес кончился внезапно. Вот он был, а вот уже поле с низкой травой. Шли по полю напрямик, прямо и никуда не сворачивая. Как я понял, Гайка уже бывала в этих местах и ориентиры знала точно. На очередном холмике я увидел вдали высокие линии электропередач, а прямо за холмом лежал остов старого УАЗика, съеденный коррозией до неузнаваемости. «А чего он такой?» Указав на козлика, спросил я. «Какой такой?» «Старый и ржавый, как будто многие годы простоял. Ты же рассказывала, что при перезагрузке кластера все загружается по новой и старого встречается очень мало. Так и есть. Просто то, что ты вокруг видишь, это стабильный кластер. Никому не нужный просто. Почему? Их так много. Потому что его с трех сторон окружают быстрые кластеры, это те, которые имеют незначительный период перезагрузки». После слов девушки я кивнул, подтверждая, что помню про такие кластеры. Ну и представь себе, что на этом маленьком стабе построят поселок. Представил. В чем подвох? В том, что оседлые мертвяки будут постоянно наведываться на этот стаб при очередной перезагрузке соседнего кластера. А еще случается, что два кластера перезагружаются практически одновременно. Ну и соответственно, наплыв монстров будет в два раза больше. После этих слов стало намного понятней. Правда, остался вопрос, а как стабы на нормальном расположении защищают свою территорию? Высокими стенами и минными полями. На этот мой вопрос Гайка ответила, что-то типа сам потом узнаешь. Все зависит от количества денег в стабе. Тогда я задал другой, более актуальный вопрос. А когда следующая перезагрузка какого-либо кластера, граничащего с этим стабом? Послезавтра, так что не бойся, нас тут уже не будет. Успокоенный ее словами, я оглядывался по сторонам. Так вот он какой, стаб. Ничего примечательного, обычная земля, обычное небо над ним. Одно лишь различие с тем, что я видел ранее, он не перезагружается. Или перезагружается с очень значительным периодом, десятки лет и больше. Мы вон туда идем, Гайка показала настроение метрах в 500. Там есть большая подстанция, где можно нормально посидеть и перекусить. Да и на ночлег там остановимся, дело-то к вечеру идет. Только перед этим нам надо будет сделать еще одно дело. Какое? Ты случаем в стройбате не служил? Мне-то откуда знать? Воспоминаний от прошлой жизни у меня нет совсем. Ах, да, ты же ущербный пока. Забыла совсем. Не слишком приятные слова я пропустил мимо ушей, а вместо этого спросил. А ты разве что-то помнишь о прошлой жизни? Зиверт мне рассказывал, что воспоминаний обычно бывает мало, и ты точно никогда не вспомнишь, как тебя звали в прошлой жизни. Зиверт, Зиверт. А это не тот ушлый со всех сторон тип, что по серым землям шарится, как у себя дома. Что-то я такое слышала. У него еще подруга есть, та еще отбитая на всю голову мамзелька. Он, может и он, точно сказать не могу, нехотя выдал я, стараясь в разговоре с ней говорить лишь полуправду. Никогда не стоит забывать, что перед тобой ментат с непонятными возможностями. То, что она умеет отличать правду от лжи, не говорит о том, что это единственная грань ее таланта. Если взять того же преснопамятного Зиверта, то его телекинез – довольно развитое умение. А уж сколько у него дополнительных граней таланта к этому умению, я и представить себе не могу. А, да и неважно, махнула рукой Гайка. Так вот, по воспоминаниям, их действительно мало, но что-то вспомнить все же получается. Я вот вспомнила свою профессию из прошлой жизни. Учитель в школе боевых искусств, по направлению меча. Сделал я шутливую попытку угадать. Нет, это возможно было хобби, как и многие другие мои умения. А я художник, или вернее, художник-проектировщик. Была, по крайней мере. Так, я передумала, она резко остановилась. Сначала перекусим, а после займемся земляными работами. Мы добрались до зданий, и я принялся рассматривать сеть странных конструкций, образованных из металлических опор, трансформаторов и алюминиевых проводов, густо переплетенных в непонятный клубок. Металлические джунгли – вот первая ассоциация, пришедшая на ум. На самой территории подстанции металлические опоры ЛЭП возвышались вверх метров на 20 и были попарно соединены между собой гигантской буквой «П». Отсюда и складывалось впечатление паутины. Крепкая конструкция, сколько времени прошло, а она все стоит. Чего застрял? Гайка оглянулась, стоя у входа в обшарпанное здание. «Иду», – бросил я, и устремился за скрывшейся за порогом девушкой. «Коридоры, лестницы и еще раз лестницы». Наконец мы достигли места, выбранного Гайкой, обозначенного как кухня, ну и как спальня тоже. Пара широких панорамных окон, выходящих на улицу так, что можно было осматриваться почти во все стороны. Три панцирные кровати с матрацами, здоровенный шкаф, стулья и стол. В дальнем углу стояла газовая плита с красным баллоном и что-то наподобие рукомойника. Гайка, подойдя к шкафу, открыла дверцу и, достав оттуда чашки, поставила их на стол. В нижней части шкафа я увидел стопки одеял и всего такого прочего. «Это твоя база?» Не удержался я от вопроса. «Не только моя, еще тут бывали Гвида и Максиль, но у них вышел лимит, и они улетели в другой регион. Это как очередное правило континента, если помер 5 раз, идет смена региона. Еще 5 раз на респ слетал, снова смена региона. Потом уже по 10 раз надо умереть, чтобы регион сменить. А после того, как 60 раз помрешь, то регион станет меняться уже через 20. Странно как-то, здесь все странно, это, мать его, континент», зло буркнула девушка, доставая из своего рюкзака армейские сухие пайки, обернутые в странную зеленоватую бумагу. «Чайник вон лучше поставь», отдала команду девушка и сняла вверх комбиза, оставшись в одном лишь топике. «Вы вместе ходили по кластеру?» Мне почему-то стала интересна судьба всей этой троицы. На вопрос она не ответила, неопределенно пожала плечами и все. Ну, на нет и суда нет. Я зажег спичку, повернул ручку конфорки, но газ не выходил. Потушил спичку, осмотрел баллон с газом, закрыт. Отвернул вентиль, повторил процедуру. Ничего, гайка, газ кончился. Дерьмо. Сухпай без кипятка жрать уже надоело, настроение у девушки явно падало ниже плинтуса. Но это ничего, это мы сможем поправить. Жестом фокусника я поставил на стол свой рюкзак, гайка хотела возмутиться такой беспардонности, но я жестом попросил ее остановиться. Та удивленно хмыкнула, откинулась на стуле назад, положила ногу на ногу и разрешительно кивнула рукой. Я вытащил на стол соленья, варенья, кастрюльку, газовый баллончик, печенье. От вида всего этого гайка просто обалдела. Потянулась, потрогала все банки и решительно притянула к себе литровую банку варенья.